Глава 29. Мы отказываемся от сна, даже когда проходит еще 2 дня, а мы остаемся в заточении. Очевидно, нам суждено умереть до того, как Гензель и Гретель съедят нас, что вряд ли может служить утешением, и мы не знаем, убьет ли нас именно сон. Возможно, пища, которую мы ели, все-таки была ядовитой, и мы должны забыться во сне, прежде чем токсин начнет действовать. Или, может быть, нам суждено медленно умереть от голода, от сна, от которого мы не проснемся. В животе урчит, пока мы с друзьями продолжаем копать туннель. Малина и огурцы, которые я съела 2 дня назад, не утолили мой голод. А без воды боли в животе с каждым часом становятся все сильнее. Сейчас середина ночи. Я едва вижу Акселя или Хенни, но чувствую, как их руки двигаются в тандеме с моими, когда мы работаем вместе. Самая большая проблема с туннелем, который мы копаем, заключается в том, что под землей мы постоянно натыкаемся на корни, из-за чего нам уже 2 раза приходилось начинать все сначала. Кроме того, возникает проблема, как скрыть землю. До сих пор мы равномерно распределяли ее, и Гензель и Гретель все еще не заметили, что основание нашей клетки постепенно поднимается. Время от времени они заглядывают к нам, хватая фрукты и овощи, чтобы перекусить. При этом они морщатся, как будто им больно глотать пищу. Они никогда не остаются надолго. Возможно, они слишком сильно хотят нас съесть. Когда Гретель не сжимает челюсти, она облизывает губы. А Гензель, который привык носить нож Акселя за поясом брюк, продолжает массировать рукоять вспотевшей рукой. Пальцы Хенни задевают мои, когда она зачерпывает очередную пригоршню земли. «Мы умрем здесь до того, как прокопаем туннель. Я буквально чувствую, как угасаю». «Мы не умрем», — уверяю ее я. «Я не позволю Гензелю и Гретель стать моим клыкастым существом. Я приняла свою смерть, но не дам 2 незнакомым каннибалам съесть мою плоть после того, как сердце перестанет биться. Нам просто нужно продолжать копать и не уснуть. Последнее, самое сложное. Когда мы ослабеваем от голода и усталости, каждый из нас начинает клевать носом. Моя голова склоняется на плечо Акселя, и он будет меня толчком, только чтобы через мгновение столкнуться со мной, когда задремлет сам. Затем, когда Хенни перестает копать, я шарю в темноте и нахожу ее лежащей лицом вниз на земле и тихо похрапывающей. В течение следующего часа или около того, в полубессознательном состоянии, я осознаю, что мы трое прижались друг к другу. Наши тела обмякли, но время от времени мы вздрагиваем, тщетно пытаясь побороть сон. Я накрываю дыру. Рука и нога Акселя лежат на мне, а Хенни устраивается на нем. Кто знает, как долго мы спим, но когда я снова открываю глаза, за окном уже светает, ознаменовав наш 3-й день в клетке. Аксель ёрзает, слегка подергиваясь во сне. «Прекрати!» — ворчит он. «Мне это не нравится!» На мгновение я начинаю беспокоиться, что он, возможно, реагирует на какой-то яд. Но затем он просыпается и восклицает. «Ай!» Он переворачивается, сбрасывает с себя Хенни и выглядывает из нашей клетки. Гензель рядом. Стоя за корнями клетки, он держит Акселя за руку. Он склонился над ней, как собака, лакающая воду. Только он не лает. Он кусает Акселя за мизинец. «Что за...» Аксель подскакивает и отдергивает руку. Он ударяет Гензеля кулаком по лицу. Гензель отшатывается, ошеломленный. Он прикрывает нос, на который пришелся удар Акселя. «Так тебе!» — выплевывает Аксель. Гензель обнажает зубы и злобно рычит. Аксель придвигается ближе, хватается за прутья клетки и шипит в ответ. Гензель выскакивает наружу через арку. Аксель опускается на корточки, прижимает кровоточащий палец к груди. «Ты в порядке?» Я подползаю ближе, беру его за руку и осматриваю мизинец. Плоть глубоко рассечена под второй костяшкой, но палец цел и не сломан. «Он убьет нас!» Аксель потирает лоб. «Он не будет ждать нашей смерти. Он воткнет в нас нож, пока мы спим». Он тяжело выдыхает. «Мне не стоило выходить из себя». Я отрываю край своей сорочки, чтобы обмотать ему палец. Не понимаю, как можно было сдержаться. «Я бы тоже ударила его», — добавляет Хенни. «Я бы посмотрел на это». Усмехается Аксель, а затем выдыхает, и выражение его лица становится серьезным. «Нам нужно выбраться отсюда до того, как мы снова уснем. «Но туннель вырыт только наполовину», — отмечает Хенни. «Как мы будем бороться со сном?» Я задумываюсь над ее вопросом. «Может, мы сможем обманом заставить Гензель и Гретель открыть клетку? Они не самые умные люди. Мы можем воспользоваться этим». Аксель потирает подбородок, приближается ко мне. «Гензель уже открывал клетку. Гретель остановила его. Если мы сможем как-то уговорить ее позволить ему это сделать, у нас может появиться шанс». Я заканчиваю бинтовать его палец. «Если клетка откроется, ты уверен, что мы сможем отбиться от Гензеля? У него нож, и он не так слаб, как мы». Аксель хмурится, но в его глазах стальная решимость. «Я справлюсь с ним». Мы ждем, когда вернутся близнецы. Аксель перестает копать туннель и вместо этого выдергивает тонкие корни из ее стенок. Он сплетает их вместе и делает удавку. «Надеюсь, ему не придется душить Гензеля или Гретель. Мы пришли в этот лес, чтобы спасать людей, а не убивать их». Я зачерпываю новую горсть земли и долго сжимаю ее, наблюдая, как Аксель туго натягивает удавку. «Я так и не рассказала, что мне ответил Олли перед тем, как исчезнуть». Аксель поднимает на меня взгляд. Напряжение в удавке ослабевает. «Кто такой Олли?» Хенни прерывает свой методичный ритм рытья. Я делаю долгий и глубокий вдох и рассказываю ей о маленьком призраке, о двух моих встречах с ним и о том, как он связан с Акселем. «Хотя я, в отличие от Клары, не видел его и не слышал», — добавляет Аксель. «Но у нас были доказательства, что он реален. И он мог общаться с другими», — говорю я. «С мертвыми людьми в деревьях. И, возможно, с моей мамой». Я делюсь, что Олли рассказал мне о женщине в красном, все время ощущая тяжесть желудя в кармане. Кем бы она ни была, она заявила Олли, что я родилась одаренной и что магия у меня в крови. «Ты можешь гадать на картах, как твоя бабушка?» Глаза Хенни округляются. «Почему ты не рассказывала мне об этом?» «Потому что я не умею». Я размазываю по руке въевшуюся грязь. «Олли сказал мне...» Я резко замолкаю. «Нет, это звучит слишком глупо даже в моей голове». «Что сказал тебе Олли?» Настаивает услышать ответ Аксель. Я отвожу взгляд. Он сказал: «Я могу видеть прошлое». Из меня вырывается смех, полный самоуничижения. «Если бы я действительно могла...» Я делаю глубокий вдох. «Может, это помогло бы нам сейчас?» Я снова смотрю на удавку Акселя. По крайней мере, может быть, тогда ему не придется использовать удавку. «Как это могло бы помочь?» — спрашивает Хенни. «Если у меня такой же дар, как у моей бабушки, я, возможно, умею читать прошлое других людей, как она их будущее. Если я увижу прошлое Гензеля и Гретель, я, возможно, узнаю что-нибудь, что может спровоцировать их еще больше и даст нам больше шансов заставить их открыть клетку и, надеюсь, отпугнет их от нападения, когда мы попытаемся сбежать». Аксель перебирает нитевидные корни своего нового оружия. «Но ты когда-нибудь видела? Читала чьё-то прошлое?» Я сжимаю челюсть. Мне стоило ожидать такую реакцию. «Ты всегда скептически относился к способностям бабушки. Теперь ты не веришь в мои возможности». Его брови взлетают вверх. «Это неправда и нечестно, Клара. Дай мне минутку, чтобы принять это, хорошо?» Я заставляю себя разжать зубы и слегка киваю. Я не знаю, почему я так защищаюсь, когда также сомневаюсь в том, что владею магией. Я заговорила об этом только потому, что охвачена отчаянием. Он делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Мы все наполовину обезумели от голода и измучены. «Ты права насчет предсказания будущего. Мне всегда было трудно это принять. Мне не нравится идея неизменного будущего. У нас должен быть выбор в нашей судьбе. Но прошлое — это другое. Оно свершилось. Написано на камне». Он взмахивает руками. «Я мог бы положиться на дар читать прошлое. Но я хочу знать, ты использовала этот дар раньше?» Он наклоняется ближе и кладет локоть на колено. «Ты когда-нибудь знала о ком-то что-то такое, о чем он сам тебе никогда не рассказывал?» Я думаю о постоянном потоке деревенских жителей, которые посещали мой дом на протяжении многих лет, о людях, которые приходили узнать свою судьбу у бабушки. Я подслушала большинство из этих гаданий. Наш дом был маленьким, а мое любопытство — большим. Судьба всегда оставалась моей навязчивой идеей, будь то моя собственная или чья-то еще. Я уделяла ей так много внимания, что никогда не позволяла себе зацикливаться на прошлом. С замиранием сердца я качаю головой. Единственное, что приходит на ум, это то, что произошло недавно. На балу я увидела проблески твоего прошлого, признаюсь я. Но у меня были галлюцинации из-за грибов. Так что это не считается. Это считается, если это правда, а я никогда не рассказывал тебе об этом. Его взгляд теплый. Что ты видела? Эти сказочные мгновения снова оживают в моей памяти. Я вижу свою маму в васильковом платье и красной накидке с капюшоном. Я помню успокаивающее прикосновение ее руки, когда она поворачивала мою голову к вспышкам жизни Акселя, разворачивавшимся на сцене луга. Некоторые из этих воспоминаний, должно быть, были моими собственными. Я была с Акселем, когда мы гонялись на перегонки с ведрами овечьего молока, когда он дразнил меня на празднике урожая, когда он запускал клочки шерсти мне в волосы и когда мы принимали роды у овцы. Но были и другие воспоминания, когда меня не было рядом. Я выдумала их. Я видела, как твой дядя собирался избить тебя, когда ты пахал его поле. Аксель сохраняет невозмутимое выражение лица, хотя мышцы его челюсти напряглись. Возможно, мне не следовало упоминать об этом. Это не может свидетельствовать о какой-либо магии с моей стороны. Я никогда не была свидетелем избиения Акселя, но я знала, что они случались. Его синяки и темперамент его дяди было нетрудно сопоставить. «Что-то еще?» — спрашивает он, желая как можно скорее сменить тему. «Ты чинил крышу дома Трагеров, когда они болели. Ты заботился о Люке Экхарте, пока его мама была беременна, а отец сломал ногу. Хенни переводит взгляд с меня на него. «Ты упоминал об этом Кларе?» — спрашивает она Акселя. «Не уверен». Он прикусывает губу. «Трагеры или Экхарты рассказывали об этом тебе?» — спрашивает он меня. «Это было так давно?» «Я так не думаю». Он отклоняется назад. «Это все, что ты видела в своих видениях?» Я снова прокручиваю их в голове. «Было еще одно воспоминание. Тебе, скорее всего, было 15, потому что у тебя были длинные волосы. Ты был с Фиорой. Она помахала тебе рукой, когда ты проходил мимо ее дома. Она вручила тебе запечатанный конверт и что-то прошептала на ухо. Ты кивнул и убежал, как будто собирался кому-то это передать. Правда, я так и не увидела, кому именно». На лице Акселя появляется изумление. «Я уверен, что никогда не рассказывал тебе об этом. Как и Фиора. Она заставила меня поклясться на костях моего отца, что я не открою письмо и не поделюсь, кому его отдал». Хенни наклоняет голову. «Кому ты?» «На костях отца», — многозначительно повторяет Аксель. «Это значит, у меня пропадает дар речи. В последнее время надежда стала такой хрупкой. Я правда видела прошлое». Улыбка Акселя рассеивает мои сомнения. «Что ж, ты заставила меня поверить». Я смеюсь, затем бросаю на него хмурый взгляд. «Это заняло у тебя много времени». Гретель заходит к нам. У меня перехватывает дыхание. В мгновение ока Хенни прикрывает своей юбкой яму, которую мы копали. Я успокаиваюсь, вспоминая наш план заставить Гретель позволить Гензелю открыть клетку. Она пришла без него, но это не значит, что момент упущен. Мне нужно изучить ее, найти способ использовать любые слабости. Возможно, как-то надавить на жалость, если она на нее способна. Знание ее прошлого также может помочь. Я напрягаюсь, чтобы использовать свои новообретенные способности, пока Гретель ходит вокруг клетки и проверяет прочность корней. Но все, что я вызываю, — это сильную головную боль. Может быть, мне нужны галлюциногенные грибы, чтобы использовать дар? Я выравниваю дыхание, пытаясь самостоятельно погрузиться в медитативное состояние. Я снова сосредотачиваюсь на Гретель, обращая внимание на каждую деталь, которую замечаю. Платье, которое на ней надето, слишком узкое в груди, а юбка слишком короткая. Зеленая ткань еще более изодрана, чем мое васильковое платье. Если подумать, одежда Гензеля такая же поношенная и плохо сидящая, и он всегда ходит босиком, как и его сестра. Мой взгляд натыкается на обтрёпанный край юбки Гретель, где разошлись швы на подоле. Там есть небольшая отметина, которую я не могу разглядеть, но что-то в ней всколыхнуло мою память. Было ли это магией, или это просто обычное воспоминание, еще предстоит выяснить. «Как долго ты живешь в лесу?» — спрашиваю я ее. Светлые брови Гретель вздрагивают. Я не обращалась к ней с тех пор, как впервые попала в эту клетку. Она не отвечает. Я задаюсь вопросом, понимает ли она меня вообще. «Ты родилась в лесу?» Снова пытаюсь я. «Что случилось с твоей мамой?» Ее темные глаза расширяются, когда я говорю «мама». Она узнает это слово. «Она пропала?» Продолжаю я, понимая, что в лесу Грим можно потерять кого-то, даже если ты никогда не жил в лощине Грим. «Она потерянная?» Это могло бы объяснить, почему у Гензеля и Гретель такой неразвитый язык, и почему они выросли из своей одежды, особенно если их мать пропала много лет назад. Гретель не отвечает. Ее лицо настороженное и задумчивое. Хенни придвигается ближе, пытаясь помочь мне с разговором. «Мама ушла?» — спрашивает она Гретель. «Мама, пока-пока?» Я морщусь от ее детского лепета. «Мама спит?» Хенни с трудом сглатывает, прежде чем добавить. «Мама умерла?» Гретель напрягается, и ее губы презрительно кривятся. «Ведьма!» — шипит она и выбегает на улицу. «Что ж, все прошло неплохо». Аксель потирает шею. «Она только что назвала меня ведьмой?» Хенни оскорбленно отшатывается. «Возможно». Я не отрываю взгляд от арки, через которую только что выбежала Гретель. Или, может, она пыталась сказать, что ведьма убила ее маму. Я прикусываю губу, думаю об отметине у подола на юбке Гретель. Это была часть вышивки? Я поворачиваюсь к Акселю. «Могу я посмотреть на твой шарф?» «Он не может его снять», — напоминает Хенни. «Да, я помню». Я подползаю к Акселю. «Просто держи один конец, пока я кое-что проверяю». Он делает, как я говорю, пока я ощупываю край шарфа, который когда-то был нижним краем моей накидки. Мгновение спустя мои пальцы нащупывают то место, которое я ищу — небольшой бугорок. Я распускаю швы и разворачиваю ткань, чтобы показать маленькую вышитую букву «F». «Что это?» Хенни заглядывает мне через плечо. «Это подпись человека, который соткал эту шерсть». Объясняю я. На платье Гретель такая же подпись. «F» значит «Фиора». Хенни ахает. «Ты видела воспоминания Фиоры? Она была с Гретель?» «Нет. Я изо всех сил стараюсь подавить вспышку разочарования. Неужели я действительно думала, что так легко воспользуюсь своим даром? Нет ничьих воспоминаний, кроме моих собственных». «Но ты думаешь, что Фиора — ведьма, которая убила маму Гензеля и Гретель?» Аксель наклоняет голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Она вполне способна на такое». Аксель хмурится, обдумывая это. «Или, может, Гензель и Гретель украли вещи Фиоры? Подумай об этом. На Фиоре не было ни платья, ни даже сорочки. На ней было исключительно облегающее нижнее белье. Я приподнимаю бровь. «Которое было очень некрасивым», — поспешно добавляет он. «Или Фиора могла сшить одежду для Гензеля и Гретель?» Предполагаю я, развивая его мысль. «Зачем она это сделала?» — спрашивает Хенни. Я поглаживаю маленькую букву «F» на шарфе Акселя. «Помнишь, она думала, что потеряла тебя? Может быть, она думала то же самое о Гензеле Гретель? Возможно, она пыталась помочь им какое-то время. Или она могла держать их в плену с помощью своих волос?» Хенни трясущимися пальцами потирает горло. «Или так. В любом случае, я думаю, мы выяснили, чем можно воздействовать на Гретель». Я возвращаю Акселю его шарф и выпрямляюсь. «Мы продолжим напоминать о ведьме».